Сдавленно пропищала Алиса, и Снейп разрешил ей идти. Когда она выбежала из класса, ее щеки горели, как раскаленная лава. От автора. Читатель Люоша заметил, что теория эмпатии из 27 главы «Вы используете мозг для моделирования поведения других людей» не является общепризнанным научным фактом. Пока что имеющиеся свидетельства указывают в этом направлении, но мы не в состоянии анализировать процессы внутри мозга настолько, чтобы это доказать. Аналогично, вневременная формулировка квантовой механики, упомянутая в этой главе, настолько элегантна, что я буду очень удивлен, если финальная версия теории будет использовать время. Но пока вневременная квантовая механика тоже не является общепризнанной.